Глава 13. Взгляд со стороны. Тотен. Ну что же, вот оно. Теперь все по-настоящему. Никаких тебе криков «попал». Если попадут, убьют к чертовой матери. И никаких идиотизмов вроде «император защитит». Мысли роились, наскакивая друг на друга. Интересно, как там драгоценная моя и Мишка? Увижу ли их еще? В голове творился форменный бардак. До этого момента думать было особо некогда, а теперь, во время этой прогулки до деревни, мысли как будто кто-то выпустил на волю. И они, словно дикие пчелы, устроили настоящий хаос в голове. Вспомнив принцип «мысли пачкают мозги», он попытался их унять, сконцентрировавшись на рутине. Спокойно, с пятки на носок, веточка. Обходим, смотрим вправо. Кусты шевелятся. Показалось. Через некоторое время таких самоубещеваний голова несколько прочистилась, и мысли уже можно было хоть как-то внятно структурировать. Как сюда попали, непонятно. Дырки во времени и прочая научная и не очень фантастика. Да, пожалуй, и не важно уже. Карты сданы, и придется играть тем, что на руках. А на руках у нас 41-й год. Жесть. Одно успокаивает. Вокруг ребята, которые могут научить буквально всему, лишь бы первую стычку свою пережить. Выжить — вот и все, что нужно. А дальше времени вагон. Будет возможность и стрельбу подтянуть, и азы рукопашки освоить. Хорошо еще здоровьем своим вовремя заботился. И физуха теперь в более-менее пристойном состоянии. Так что шансы есть и неплохие. Идти с немецким карабином по лесу было непривычно. Слишком длинный. Постоянно приходилось смотреть, чтобы не зацепиться за ветку стволом или прикладом. Это не современные, хотя что теперь значит современные? Автоматы. Легкие и, главное, короткие. С привычной игрушечной Ж-36 или М-4. Он мог пройти бог знает сколько километров, а потом еще и действовать более-менее эффективно. А теперь мышечную память... Придется загрузить еще и немецкой винтовкой. Тяжесть — это ерунда, да и распределен вес очень грамотно. Кар все же удобное и прикладистое оружие. Длинный вот только собака. Придется к этому привыкать. Но еще неизвестно, что лучше, кар или МП-38, который по ощущениям тяжелее. Надо будет на досуге научиться правильно вскидывать винтовку. А то не зря командир ругался на то, что у привода вообще нет отдачи. Да и Тоха с Люком только презрительно хмыкали, когда видели кого-нибудь из страйкболистов, палящего из калаша с одной руки. Боже мой! Сколько же нужно всего освоить! Пострелять из 98-го в жизни как-то не пришлось. Из Мосинки стрелял, даже собрать-разобрать могу. Может, стоило взять ее? Впрочем, будем надеяться, занимательное ежевечернее чтение не пройдет даром. Коля Берсерк столько книг по оружейке подогнал в свое время. Читать, не перечитать. Хорошо, что былое увлечение германщиной сказалось, и книжки по 98-му и 34-му были изучены первыми и внимательно. С Мгачом и так все понятно. А с каром разбираться придется. Хрусть. Под ноги, внимательнее. Теперь каждая минута учеба, каждая секунда. Внимательно. Это у ребят от 2 до 20 лет военной службы с участием. У тебя только те несколько лет, что ты солдат выходного дня. Приятно, конечно, когда Шура говорит, что я достиг состояния чуткий воин. Но шаромет одно, а настоящий лес совсем иное. Внимательно. Выжить — вот и вся твоя задача на сегодняшний день. Выжить. А дальше уже будем разбираться, как возвращаться. Своим ходом, год за годом. Интересно, откуда эта цитата? Забыл. Или переносом каким? Мысли пачкают мозги, так что смотрим по сторонам и перестаем думать. Пора смотреть, слушать и чувствовать. И он обратился в слух, зрение и обоняние. Глава 14. Когда я зашел в сарай, вглядываясь в царивший там полумрак, дверь за мной с противным скрипом захлопнулась. «Вот попал!» — пронеслось у меня в голове. Спустя пару мгновений я понял, что в сарае я не один. В дальнем углу кто-то встал с соломы, покрывавшей земляной пол. «Эй, хозяин, ты чего?» — громко спросил я, пиная дверь. «Выпусти!» «Посиди, пока служивый!» — донеслось из-за двери. Я примерился, собираясь попробовать вынести дверь ударом ноги. «Не советую, мы пробовали. А эта сволочь обещала жаканным через дверь стрельнуть, если шуметь и будем». Раздалось у меня за спиной. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности и обернулся. Скрывавшийся в полумраке собеседник между тем продолжал. «Ну, будем знакомиться?» Однако в этот момент мой пленитель заорал кому-то во дворе. «Семка, едь тебя налево, где ты? А ну, полезай на клеть, домаши господам офицерам, а то в клети уже пятеро споймотых». Из темноты ко мне вышли трое в военной форме. Правда, выглядели они похуже, чем наши окруженцы. У одного был синяк в пол лица, а шею другого украшала повязка из грязнущего бинта. В петлицах третьего я разглядел три треугольника, причем, судя по отсутствию других эмблем, он был из пехоты. «Так знакомиться будем?» — повторил старший сержант. «Можно и познакомиться». В этот момент человек, до этого сидевший в дальнем углу, встал и сделал несколько шагов ко мне. «Опа! Па! Мелькнула у меня в голове мысль, когда в луче солнца, пробивающегося через щель в стене, грозно сверкнула рубиновая шпала, а на порванной закопченной синей фуражке увидел такой знакомый по книгам малиновый околыш. «Кто вы такой?» — грозно спросил незнакомец. «Да серьезно тебя звезданули!» — подумал я, заметив темно-синие круги вокруг глаз, хорошо заметные даже в полумраке сарая. — Вы бы присели, товарищ лейтенант госбезопасности, а то у вас, наверное, голова кружится, — машинально сказал я ГБшнику. — Вы что, врач? — Нет, но в травмах разбираюсь, — ответил я. Какая-то мысль вертелась в мозгу, не давая сосредоточиться. «Это как?» — спросил чекист. «Вам лучше ответить», — вступил в разговор пехотный сержант. «Лучше, лучше, Лу. Каких таких офицеров звал хозяин этого зиндана?» Тут я вспомнил великолепный фильм, который я любил в детстве, но потом много лет не пересматривал. Там тоже куркулистый хуторянин заманивал красноармейцев, запирал их в погребе и флагом вызывал бандитов. Вот зачем наш гостеприимный хозяин посылал какого-то Семена на крышу сарая. А в плен мне очень не хотелось. «Товарищи военные, вы можете называть меня Василием». «Что?» — слегка удивился сержант. «Извините меня, конечно, Но вам действительно так важно знать, как меня зовут? О, Господи! Время-то уходит, а они тут обмен визитками хотят устроить. Что значит, Василий? А документы какие-нибудь у вас есть? Проговорил ГБшник. Его сейчас стошнит, а он допросы тут ведет. Гвозди бы делать из этих людей и забивать по самую шляпку. Нет, документов у меня нет, а у вас? Ой, побьют тебя сейчас, языкастый. Да что вы себе позволяете? Это снова сержант. Вы меня еще раз извините, но по моим прикидкам, в деревне минут через 10, максимум 20, будут немцы.